Глава 52. И снова визитеры. Натали. Когда я коротко рассказала Джереми, какие события он пропустил, мой художник едва не отправился в подвальный каземат на расправу с эльфом. «Как он смеет тебя шантажировать? И что за блажь настаивать на том, чтобы стать твоим супругом? И вообще этот гаденыш запудрил мне мозг». Возмущенно выпалил Джер. «Но как? На нем же специальные браслеты, которые глушат магию. Неужели он их сломал?» «Я не знаю. Честно сказала я. Я настолько устала, что у меня нет желания это выяснять. Будем разбираться с этим завтра». Сонно пробормотала я. «Ладно». Шумно выдохнул Джереми. «Отдыхай, дорогая, а я отнесу эту рыбину на кухню и быстро вернусь». Едва за ним захлопнулась дверь, я вырубилась. А утро преподнесло очередной сюрприз. Проснулась от того, что кто-то настойчиво стучал в дверь и взывал ко мне. «Госпожа Натали! Госпожа Натали!» «Кажется, это Ренни», — произнес Джереми, быстро просыпаясь. Всю ночь мой художник меня крепко обнимал, словно боясь, что едва он от меня отстранится, и в нашу постель сразу проникнет ушастый коварный тип. После дозволения мой личный секретарь, а по совместительству телохранитель, быстро вошел в комнату. «Что, опять проблемы с эльфом?» — закатила я глаза, предположив самое очевидное. «Если он сбежал, не надо его ловить, пусть катится», — хмуро заявил Джереми. «Не совсем», — покачал головой Ренни. «Госпоже Натали прибыл совет провинции Артильон, почти в полном составе. Трое грандам подъехали к воротам и требуют их пустить. Что с ними делать?» «Члены совета?» Сердце рухнуло в пятки, а всплеск адреналина застучал молоточками в ушах. «Кто именно?» «Герцогиня Элеонора Найт, маркиза Руфина Рой и баронесса Аделаида Загель», — отчитался Ренни. «Все, кроме Криса и Арники», — хмыкнул Джереми. «В такую рань?» — я резко села на кровати. «Вообще-то уже полдень», — пожал плечами Ренни. «Вчерашний день меня так укатал, что я вырубилась аж до 12. И Джереми тоже, после своей ночной рыбалки. Они не сказали, чего хотят?» — напряженно уточнила я. «Говорят, что прибыли к леди Игнатовой и требуют впустить их в Ривус», — ответил Ренни. «Ясно. Проводи их в большую гостевую в левом крыле», — распорядилась я. «Понял». Ренни тут же метнулся за дверь, а я схватилась руками за голову. «Наверное, прознали про то, что ночью ко мне наведался Микаэль, и теперь явились расторгнуть со мной контракт и потребовать неустойку». «Но ведь контракт был с Руфиной», — резонно отметил Джереми. «Так она и приехала. Заодно Элеонору и Аделаиду с собой прихватила, как свидетелей». Расстроенно выдохнула я. «Даже если так, это не трагедия», — поддержал меня Джереми. «Грант по-любому будет твоим через 2 недели. Я уверен, мы найдем способ смирить Эльфёныша, и совет Артильона передаст провинцию в твои руки, даже без денег. А выплатить неустойку 1000 золотых для тебя не проблема. Эта сумма поступила от Криса Лерой в качестве штрафа несколько месяцев назад. Причем в банке на эти деньги уже накапали приятные проценты. Микаэль, Брэндон и Денис уже успели снискать себе всемирную славу, и с ними теперь будут заключать очень выгодные контракты. Благодаря разведчикам ты скоро заработаешь не миллион, а гораздо больше». «Умеешь ты утешать», — невольно улыбнулась я. «А то», — подмигнул мне Джереми и добавил самоиронии. «Это получается мне не хуже, чем рыбалка». Хохотнув, отправилась в ванную. Разговор с Джером меня успокоил, поэтому, когда я оделась и спустилась на первый этаж, то предстала перед грандамами уже в совершенно уравновешенном душевном состоянии. Джереми прав. Даже если они расторгнут контракт на королей подиума, я все равно выкручусь и добьюсь всего, чего хочу. «Дорогие грандамы, приветствую вас в Ривосе. Чему обязана таким внезапным визитом?» Вскинула я бровь, рассматривая неожиданных гостей и их неизменных гаремников. «Ничего нового. Коротко стриженная Аделаида со стеком в руке, в компании с 2 флегматичными гаремниками. Синеглазая Руфина в сиреневом платье с красавчиками-жеребцами и рыжая энергичная Элеонора с 2 довольными жизнью парнями. Чуть поодаль стоял секретарь, худенький паренек Тим Ронтон. Кажется, ему недавно исполнилось 19. «Светлого утра, дорогая Натали!» — выступила вперед Элеонора. «Прости за неожиданный приезд. Мы тут по делу. Официально предупреждаю, что весь наш визит будет записан на фиксирующий артефакт», — махнула она на синий камень в руках Тима. Секретарь чинно мне поклонился. «Леди Игнатова, простите за причиненное неудобство. Запись — это необходимая формальность. На ее основе будет составлен протокол». «Как все серьезно?» — растерянно выдохнула я. «Криса тоже хотела приехать, но побоялась, что ты у нее еще несколько рабов отберешь», — — хохотнула Аделаида. «А Арника сильно занята со своим маленьким ребенком. «И какова цель вашего приезда?» — спокойно поинтересовалась я. «Нас послала сюда императрица», — заявила Элеонора. «Такое чувство, что меня ударили под дых. Значит, их приезд не связан с контрактом, а все гораздо хуже».